Глава 16. Паника. Гигантское склизкое щупальце потянулось к судну. И буквально через миг тяжеловесно забухала корабельная артиллерия, которой вторил азартный стрекот крупнокалиберных пулеметов. Пули и снаряды принялись с азартом рвать плоть океанского чудовища. Полетели ошметки склизкой плоти и брызги настоящей голубой крови, намекая, что монстр явно какой-то аристократ. Но, несмотря на яростный отпор, подводный гигант не отказался от своей кровожадной идеи. Он ударил по кораблю сразу четырьмя щупальцами, из-за чего судно вдавилось в воду, покачнулось, а затем испуганно подпрыгнуло, точно поплавок. Где-то душераздирающе заскрежетал металл, включились красные тревожные огоньки, и истошно заголосила сирена. Маркиза неуклюже повалилась на меня и едва не ткнулась носом в мою промежность. Однако ситуация нынче была таковой, что никто не обратил внимания на сей пикантный инцидент. Всех нас больше волновал океанский монстр, который подбирался все ближе к судну. Казалось, что волны вокруг его туши закипают, демонстрируя грязно-серые гребешки. Щупальцы же продолжали яростно крушить вздрагивающий корабль. А аккомпанировала всему этому дьявольская музыка из смеси рвущегося металла, свиста ветра, раскатов грома и перепуганных человеческих криков, кои порой даже заглушали отчаянно воющую сирену. «Господа и дамы!» – сдавленно произнес Лю Пен, окинув тяжелым взором наши перекошенные рожи с вытаращенными в испуге глазами. «Я мало сведущ в корабельном деле, однако могу предположить, что нашему судну осталось недолго находиться на плаву. Через четверть часа мы пойдем ко дну». «Подтверждаю! Мой седалищный нерв думает так же!» – прохрипел я – и вместе с прочими людьми полетел к левой стороне каюты из-за того, что корабль сильно завалился на этот борт. Мне суждено было врезаться в тучное тело некроманта, что существенно смягчило удар. А вот Эдуард знатно приложился плешивой головой об обшивку, застонал, а затем лихорадочно потрогал рукой башку и увидел, что на ладони осталась кровь. Но мне даже не захотелось позубоскалить над его бедой. Вместо этого я жарко произнес, взгромоздившись на четвереньки. «Мальчики и девочки, благородные и простолюдины, мне мыслится, что сейчас самое время завладеть спасательной шлюпкой». «Хорошая мысль», — решительно сказал Лю Пен, тряхнув головой. «А что потом?» Истерично выдохнула Вероника, покосилась на молчащую маркизу, устыдилась своей истерики и более спокойно добавила. «А что потом? Мы либо утонем из-за шторма, либо будем плавать в шлюпке посреди океана». «Я так далеко не заглядываю», — сознался я, открыв дверь каюты. «Живу моментом. Если мы выживем, то велик шанс того, что нашу шлюпку заметит какой-нибудь корабль. В этом месте пролегает множество путей», — просветил нас барон и следом за мной шустро покинул каюту. «Так бы сразу и сказали», — промычала Вероника и робко спросила. «А можно я возьму с собой кое-что из своих вещей? У меня там такой дорогой парфюм!» «Нахрен парфюм? Вода! Нам нужна будет вода! А если захотим есть, то сожрем Марка. Он всю жизнь к этому готовился», — отбарабанил я, сверкнув глазами. «Ты это, не того!» — недружелюбно просипел некромант, сощурив глаза. «Даже не думай!» «А ведь Виктор прав», — заметил барон. «Мы и правда съедим Марка?» — ахнула Вероника и упала на пол коридора из-за очередного выверта корабля. «Типун тебе на язык!» Сердито бросил барон, поспешно метнувшись обратно в каюту. «Берите с собой воду и какую-нибудь еду, ежели она у вас имеется. Я вот галеты прихватил и пару бутылочек вина». После слов Лю Пена все заметались по своим каютам. И в итоге мы за минуту собрали сумку с закусками и жидкостями, кое можно было пить. Воды, правда, у нас оказалась всего одна бутылка, а все остальное – вино, фляжка с ромом и ликер. Дальше мы ринулись на палубу к шлюпкам. Но не мы одни оказались такими предусмотрительными. Многие пассажиры тоже решили покинуть гибнущее судно. В коридорах и на трапах началась сутолока. Все стремились первыми выбраться на палубу. Кто-то падал, не в силах удержаться на ногах, и их безжалостно затаптывали. Повсюду раздавались крики и плач, и сильные удары по кораблю, которые гнули металл, а под ногами краснели лужи крови. Благо, наша банда довольно успешно пробиралась к палубе, безжалостно орудуя локтями. А когда мы выбрались на нее, то охренели еще больше. Кругом лежали изувеченные тела солдат и обычных пассажиров. И далеко не все они погибли от ударов щупальцами, которые вывели из строя большую часть корабельной артиллерии. Какая-то часть людей погибла от действий одержимых. Паладины и маги света все-таки не справились с ними. Или справились, заточили в карцер. Но после атаки океанского монстра бесноватые снова вырвались на свободу. Одержимые активно бросались на охваченных паникой людей, которые пытались покинуть гибнущую посудину. А та, словно сумасшедшая, металась по волнам. Вода заливала палубу, сбивала с ног людей и одержимых. Нам с трудом удавалось держаться на ногах и не привлекать к себе внимания бесноватых. Повезло, что у них хватало верещащих от ужаса жертв, а мы бочком-бочком, держась за борт, двигались в сторону кормы. Там было относительно тихо, если не считать глубоких вмятин, оставшихся от щупалец чудовища. А оно ведь не успокаивалось. Я с ужасом увидел взметнувшееся недалеко от нас гигантское щупальце с присосками, которые в диаметре были больше тележного колеса. Щупальце блеснуло в потустороннем свете луны, выглянувшей из-за мрачных туч, и понеслось к кораблю, разрезая упругие струи дождя. «Берегись!» – заорал я во всю мощь своих легких. Но мне можно было не надрываться. Только слепой мог не увидеть щупальца. Оно обрушилось в паре метров впереди нас, из-за чего скользкая палуба вздрогнула. И мы все снова свалились с копыт. Я ударился челюстью о борт, замычал и почувствовал во рту соленую кровь, выплюнул ее и возблагодарил за то, что не откусил свой длинный язык. «Все целы?» – тревожно прохрипел Лю Пен, вставая на ноги. Мокрые волосы облепили его вытянутый череп, а с обвисших усов стекали настоящие дождевые струйки. «Да!» За всех ответил охающий некромант. «Надолго ли?» – всхлипнула Вероника, баюкая правую руку. Кажись, она знатно ею обо что-то приложилась. «Крепитесь, господа и дамы!» – с чувством бросил барон и следом стал уверенно раздавать приказы. «Виктор, Марк, вы со мной к лебедке. Спустим на воду шлюпку, а ты, Эд, проконтролируй, чтобы дамы разместились в ней». «Хорошо!» – выдохнул маг тьмы и вместе с девушками заспешил к ближайшей шлюпке, рассчитанной аж на 24 места. А мы втроем ринулись к лебедке и только принялись крутить ее, как тут же появилась толпа из более чем трех десятков пассажиров и нескольких солдат. Некоторые стали крутить другие лебедки, спуская шлюпки, а часть людей ринулась в ту, где был Эдуард и девушки. Они быстро заняли все свободные места, несмотря на протесты мага тьмы. Более того, здоровенный верзила ударил его в подбородок, и наш Эдуард, как подрубленный, рухнул на дно суденышка. Вероника попыталась заступиться за него, но верзила и ей отвесил леща. Девушка вскрикнула раненой птицей и упала на мага тьмы. Тогда взбешенный Лю Пен метнулся к лодке, вытащил револьвер и выстрелил в верзилу. Пуля прошила его низкий лоб и вышла из затылка, забрызгав кровью и мозгами некоторых пассажиров шлюпки. Они заорали, заверещали. Оборон, угрожая револьвером, заставил двух мужчин покинуть шлюпку, после чего сам сел в шлюпку и крикнул мне с Марком: «Господа, уж не обессудьте, но вам придется прыгать». «Мы знаем», — бросил я и спросил у некроманта. «Марк, ты же умеешь плавать?» «Умею», — пропыхтел он, снова начав крутить лебедку. Мы быстро спустили шлюпку на воду, а затем содрали с парочки трупов спасательные жилеты, кое-как напялили их на себя, перелезли через борт и прыгнули в серо-стальные волны. Признаться, если бы не адреналин, гуляющий по венам, то я бы, наверное, испугался. Но в нынешнем состоянии мне удалось без лишних волнений бухнуться в холодную воду. Меня сразу же накрыла волна, а когда я вынырнул, то поплыл к шлюпке Люпена. Капитана Люпена. А тот отгонял от суденышка людей, которые пытались залезть на него. В воде оказалось множество пассажиров. Кто-то из них выпал из других шлюпок, а кто-то просто с перепуга сиганул в воду с корабля. И все они в ужасе пытались спастись. Но сейчас барону было не до сантиментов. Если наша шлюпка окажется перегружена, то это убьет нас всех. Посему к Люпену присоединились два аристократа. Один бил веслом по воде, а второй держал в руке огненный шарик. И, конечно же, они все втроем рычали, плевали и сквернословили, на чем свет стоит, дабы запугать желающих забраться на охраняемую ими шлюпку. Вот, поскреби интеллигента, и такого зверя отыщешь. Тот дворянин, который орудовал веслом, едва не приголубил им меня, но Люпен вовремя сказал ему, что это свои. Мне тут же протянули руки и втащили на борт суденышка, а следом за мной вдвое больше рук затащили на шлюпку и некроманта. Он упал на дно и принялся тяжело отдуваться, напоминая мне кита. «Уходим отсюда!» — резанул по ушам вопль Люпена. «Когда корабль пойдет ко дну, образуется воронка, которая может утащить и нас». Народ внял словам барона и с усердием приналег на весла, благодаря чему шлюпка весело поскакала по волнам, то вверх, то вниз. Качка была страшная, кого-то стошнило. А уж держались все так, что пальцы побелели. Вода порой заливала шлюпку, но ее сразу вычерпывали обнаружившимся тут же ведром. Постепенно мы, невзирая на все проблемы, отдалялись от гибнущего корабля. А потом Вероника шокированно вскрикнула, тыча пальцем в сторону судна. «Смотрите!» «Вероника, некультурно тыкать пальцем, здесь же люди!» — прошипел Люпен и, как все прочие люди, посмотрел на корабль. Точнее, не на корабль, а на монстра, который находился за ним. Он серо-зеленой горой навис над судном, и с него прямо на палубу падали капли воды и слизи. Но чудовище почему-то больше не делало попыток потопить корабль. Щупальца застыли точно каменные, а мутные глаза распахнулись во всю ширь, словно монстр впал в транс, наведенный анималистом или менталистом. Но какой же силы должен быть маг, дабы сотворить такое? «Немыслимо!» — воскликнул кто-то в шлюпке, перекрывая плеск волн. «Неужели человеку под силу остановить такую громадину?» «Проклятие! Где был раньше этот маг?» — рассерженно выдохнул толстый аристократ лет 40. Его посиневшие от холода губы кривились, а зубы выстукивали затейливый мотив. «Он не сможет заставить чудовище позабыть о корабле!» С опломбом вставил маг огня, стирая с лица потоки небесной воды. Он лишь сможет на какое-то непродолжительное время сковать его волю. «Полностью с вами согласен, сударь», — поддакнул Люпен, благосклонно глянув на такого же, как он сам, умудренного годами дворянина с сединой в волосах и умным взглядом. «Мне мыслится, что этот, без сомнений, выдающийся маг, сумеет дать пассажирам минут 10, прежде чем чудовище нанесет роковой удар. «Ваши выводы похожи на правду», – кивнул маг огня, из закачки подпрыгнул на лавке и протянул барону руку. «Виконт Альбрехт Краус». «Барон Артур Люпен», – ответил химеролог и пожал руку аристократа. Наверное, это было одно из самых странных знакомств в жизни обоих мужчин. Между тем, шлюпка все больше отдалялась от корабля. Вокруг коего барахтались сотни людей, покачивались перевернутые шлюпки, а другие суденышки, коим повезло уцелеть, спешно рассеивались по бушующему океану. Вскоре монстр пришел в себя. По его телу пробежала крупная дрожь, глаза полыхнули, и уже через миг он нанес очередной удар по кораблю, злой и сильный. Кажется, его рассердила атака неизвестного мага. Монстр с двойным усердием принялся добивать изувеченный корабль, а потом всей тушей навалился на него и вместе с судном пошел на дно. Как и говорил Люпен, образовалась воронка, которая принялась засасывать людей и шлюпки. Поднялся многоголосый отчаянный крик, кто-то, ослепленный ужасом, выпрыгивал из шлюпок, не понимая, что это ничем не поможет. Люди все равно пропадали в воронке. Благо, что мы уже были далеко. «Печальное зрелище!» – просипела маркиза Меццо и судорожно вздохнула. «Ага!» – поддакнул я, сидя возле нее практически на носу шлюпки. «Одно хорошо!» – выдохнул Эд, расслышав наши слова, что бесноватые погибли вместе с кораблем. Но он оказался неправ. Внезапно из воронки вылетели десятки бесов. Большинство из них стали проникать в людей, которые были в ближайших шлюпках. А вот один целенаправленно полетел в нашу сторону. Притом он будто не замечал другие суденышки, кои метались по волнам прямо на его пути. «Господи! Бес летит прямо к нам!» – испуганно взвизгнула какая-то женщина. «Но почему? Вон же другие люди!» «Чертовщина какая-то!» – вторил ей толстяк-аристократ и принялся судорожно креститься. Пассажиры шлюпки принялись вопить, стараясь перебраться на нос подальше от беса, летящего к корме. Началась сутолока, мужчины бросили весла, а кое-кто упал за борт. Меня же вдруг охватило странное оцепенение. Крики стали звучать глуше, словно сквозь вату. Тело сковал неприятный холодок, а мир будто потерял свои краски. Перекореженные от ужаса людские рожи точно превратились в вырубленные из бетона маски. А вот бес наливался жизнью. Бесплотная тень, похожая на нетопыря, стала чернеть. Появились блестящие антрацитовые глаза, распахнутый алый рот с сахарно-белыми зубами и иголками. И голод! Меня окатила волна чудовищного голода, исходящего от него, точно круги по воде отброшенного в озеро камня. И он будто бы жаждал поглотить именно меня, мое сознание. Я, не совсем отдавая себе отчет в том, что делаю, прошептал непослушными губами. «Прочь! Уходи!» Бес внезапно вильнул и остановился, словно налетел на невидимую преграду, а затем развернулся и понесся прочь. Меня же накрыла тьма потери сознания. Но вскоре мрак рассеялся, и я очутился все на той же безжизненной равнине. Испещренная трещинами темно-коричневая земля убегала к изломанной линии горизонта, где горный хребет встречался с мрачными тяжелыми облаками, застилающими небо. Сумрак порой разгонял лишь бело-голубой свет молний, кои змеились в гуще облаков. В это же время сильный ветер гонял по равнине пыль, перекати поле, и пытался вырвать из земли кривые деревца. В отличие от прошлого раза, возле меня не оказалось входа в подземную кишку, да и гигантского нетопыря, несущегося за полуголым аборигеном, тоже не было. Зато вдалеке появился шестигранный монолит из бирюзового минерала. Он торчал из земли, словно палец великана. Я двинулся к нему, пытаясь оценить размеры. Он оказался больше 5 метров и явно имел рукотворное происхождение, ну, скорее всего. Подойдя к нему, прикоснулся к гладкой, точно стекло поверхности и почувствовал, что она теплая. Хм, странно. Да еще и вибрирует. Внезапно столб небесного электричества разорвал пространство и ударил прямо в монолит. Я зажмурился от яркого света и изрядно напрягся в ожидании чудовищного разряда. Но его не последовало. Молнию полностью поглотил монолит, который стал постепенно разгораться, точно лампочка. От него во все стороны брызнул потусторонний свет. И я почувствовал знакомые эманации. Очень знакомые. Они появляются перед возникновением прорывов, следом за которыми в мир приходят бесы. И тут тьма снова захлестнула меня, скрыв дивное сновидение.